Если хочешь быть здоров, не пугайся докторов. Никто из семьи не заметил, когда и как Линка притащила эту кошку. После смерти старушки, что жила этажом выше, Нелли Артамоновна, так ее звали, осталась бесхозная кошка, возможно, даже та самая, которую Андрей когда-то бегал искать по всему двору. Хотя нет, тогда был кот или нет. Или другая, но похожего окраса, почти белая, с высокими темными пятнышками на мордочке и спинке. После смерти старушки в ее квартире зашуршали какие-то дальние родственники, о которых при жизни покойной никто не знал, а кошка внезапно обнаружилась в квартире Куйнышевых. А над ней Ленка, решительная и непримиримая. «Будете выкидывать и меня вместе с ней». Глазенки злобно сверкнули, у Ленки, конечно же. Кошка, наоборот, смотрела пусто и безжизненно, каким-то чучельно остекленевшим взглядом, и Андрей сказал: «Она, наверное, чем-то болеет». «Она тоскует», — встрепенулась Ленка. «Она любила свою хозяйку». Отец предпочел кошку проигнорировать, а мама сказала что-то вроде: «Ну, все же божья тварь». И животное осталось в их квартире, правда, не особенно проявляя себя. Кошка сидела в уголке между диваном и креслом и смотрела в пустоту пустыми глазами, как будто соединяясь с ней по принципу сообщающихся сосудов. Ленка часто садилась перед ней на корточки, гладила и тихонечко приговаривала: «Не грусти. Бабушке теперь хорошо, она в раю». На эти утешения кошка не реагировала, оставаясь равнодушной к религиозной пропаганде. Ленка сидела рядом с ней и затирала про рай, пока мама не говорила: «Не сиди на холодном полу, застудишься». Тогда Ленка уходила делать уроки, но иногда оглядывалась на кошку, по-прежнему изображавшую чучело в углу комнаты. Есть кошка отказывалась. Перед ней стояли мисочка с кормом и плошка с водой, и лежало несколько засохших куриных шей. Андрей окончательно понял, что животное болеет, когда утром проснулся от звуков рвоты. Кошку тошнило белой пеной. Еда по-прежнему выглядела нетронутой. Мама, уходя на работу, перекрестила кошку, а отец сказал: «Вот черт, понедельник. Если помрет, раньше выходных мне ее не вывести, а в городской черте закопать нельзя». Ленка разревелась, плюхнулась на пол, обняла кошку, зашептала ей что-то в ухо. Андрей решил обзвонить знакомых. Кто-то подкинул телефон ветеринарши, которая недорого берет и даже выезжает на дом. Тетка и правда приехала довольно быстро. Выглядела она скорее как одна из тех, кого можно найти в очереди в винно-водочный отдел, со взбитой над лбом ярко-рыжей челкой, ярко накрашенными губами и отсутствующим передним зубом. Ленка, пропустившая уроки, как она могла бросить ту, которую приручила? Кошка едва ли считала себя прирученной, но Ленку это мало волновало. Стояла в коридоре, держа на руках свою питомицу, такую же безучастную, как и раньше. Ветеринарша попросила освободить кухонный стол, и Андрей сгреб все со скатертью на подоконник, чувствуя себя неловко и беспомощно в собственной кухне. Кошка была усажена в центр стола. Кажется, она начала что-то подозревать, оказавшись как гладиатор посреди цирковой арены, на которую вот-вот должен выскочить лев. Ну или скорее, она была несчастным старым львом, которому предстояло загрызть гладиатора. Ветеринарша погладила кошку. «Не боись, не боись, мамка рядом». При этом тетка бросила взгляд на Ленку, и та, поняв, что мамка — это она, как-то приосанилась, что выглядело очень забавно. «Непривитая она». «Мы не знаем», — виновата сказала Ленка, хотя ни в чем виновата не была. «У нее была хозяйка, но она умерла, бабушка старенькая». «Не боись, не боись, мамка рядом», — повторила ветеринарша, начавшая заметно нервничать кошке. В этот раз, как показалось Андрею, она имела в виду умершую бабульку, незримо витавшую под плохо беленым потолком с пятнами от соседских затопов. Осмотрев и ощупав кошку, тетка вынесла вердикт. «Ничего страшного, ринотрахеит. Вылечим, у нее лимфоузлы увеличены, воды есть пить не может». Рассказывая о болезни, доктор достала из чемоданчика шприц, набрала в него лекарства, схватила кошку за холку и ловко сделала ей укол, а затем и еще один. «Прививку потом надо будет поставить», — заметила она. «А лекарства для уколов и шприцы я вам оставлю. Умейте колоть. Видели, как я делала? Вот сюда, в холку. Просто прокалываете кожу и вводите лекарства. Позвоните мне через пару дней. Я приду, посмотрю, как вы справляетесь». Андрей кивнул. Движения ветеринарши были профессионально отточенными, но он надеялся, что и сам справится. Точнее, справится вместе с Ленкой. Она будет держать кошку, а он как-нибудь уколет, наверное. И он справился. Если судить по тому, что через 2 дня, когда ветеринарша пришла снова, кошка была еще жива. Ленка держала ее на руках, когда Андрей открыл дверь, и на пороге появилась докторша. В ту же секунду вялая и равнодушная кошка рванулась, как дикая. Ленка вскрикнула. Ее плечо было располосовано когтями, а кошка, мелькнув меховой молнией перед глазами у собравшихся, скрылась под шкафом, стоявшим в прихожей. Глядя на круглые, полные боли и шока глаза Ленки, Андрей не мог сдержать смех, за который тут же ощутил укол стыда. «Сейчас! Ха-ха-ха! Сейчас!» Он встал на четвереньки, заглянул под шкаф, попытался достать кошку руками. Не вышло. Потом поднялся и попробовал сдвинуть шкаф. Ветеринарша с хозяйским спокойствием подошла к шкафу с другой стороны и стала помогать. Кошка бросилась им под ноги, но была поймана ловкими руками доктора и, как и в первый раз, водружена на стол. «Ну-ка, ну-ка, я вижу, ты поправляешься уже». Кошка отчаянно трепыхалась и мяукала. «Зверь, он такой», — рассуждала докторша, поглаживая свою пациентку, весьма недовольную таким вниманием. «Когда ему совсем худо, к человеку ползет и в глаза заглядывает. Спаси и помоги». «Но чуть от жопы отлегло», — она кивнула в сторону кошки, как бы продолжая свою мысль. «Так он драпает от врача под шкаф и раздирает в кровь плечо заботливой хозяйки». «А человек разве не так?» — вырвалось у Андрея. «Ну, а человек разве не зверь?» — философски заключила ветеринарша. Ленка подобралась к кошке и принялась ее гладить, говоря что-то вроде «глупая, глупая, глупая Снежка». Она ничуть не обижалась на нее из-за разодранного в кровь плеча. «Я вам еще витамины оставлю. Проколите ей пару раз. Все хорошо, видите? А потом на прививку запишитесь». Андрей кивал и вздыхал. Потом, через много лет, когда он уже работал фельдшером, он вспоминал слова ветеринарши. Она точнее всех определила поведение больного, который едва у него отлегло от жопы, принимался царапаться и мяукать. Кошка быстро пошла на поправку. Ела с жадностью, скакала по мебели, каталась на шторах, вызывала к себе лютую неприязнь и отца, и матери, но прожила в доме Андрея еще 10 лет, став всеобщей любимицей и отрадой. Потому что человек и зверь — суть существа, сотканные из противоречий.